Кристин была восприемницей младенца, а Ульф устроил пиршество в честь родин, но Яртрюд считала, что он расточительствует и сделал слишком щедрые подарки и младенцу, и матери. Чтобы как-то успокоить жену, Ульф в присутствии всех гостей торжественно объявил, что передает ей в собственность ценности, входящие в состав его движимого имущества, позолоченный крест на цепочке, подбитый мехом плащ с серебряной застежкой, золотое кольцо и застежку. Но Яртрюд отлично понимала, что не получит от мужа ни клочка земли, кроме той, какую он передал ей в виде свадебного подарка, и что вся земля, принадлежащая Ульву, перейдет к детям его сводного брата, если у самого Ульва не будет потомства. Яртрюд громко сетовала на то, что родила мертвого ребенка, и что, судя по всему, ей не придется больше стать матерью. Она жаловалась на это всем и каждому и стала посмешищем всего поселка. После того, как молодая мать побывала в церкви и очистилась, Ульф попросил у Кристина разрешения, чтобы Халдор и Эутхильд поселились в старой горнице. Кристин охотно согласилась на это. Она избегала Халдора, потому что разговоры с ее прежним слугой воскрешали в ней слишком много воспоминаний, которые теперь бередили ей душу. Но зато она часто беседовала с Эутхильд, так как молодая женщина при каждом удобном случае старалась помочь и услужить Кристин. А когда на исходе лета младенец опасно заболел, Кристин лечила и выхаживала его, наставляя молодую неопытную мать. Осенью молодая чета уехала домой на север, и Кристин очень скучала по ним, особенно по малышу. Сколько она не твердила себе, что это безрассудно. Все последние годы ее не оставляло глухое сожаление о том, что она ни с того ни с сего сразу сделалась вдруг бесплодной. Ведь она еще совсем не старая женщина, ей нет еще и 40 лет. Попечение о молодой простодушной женщине и грудном ребенке отвлекали Кристин от многих горьких мыслей. И хотя ее печалило, что Ульф, сын Халдора, не обрел счастья в браке, тревога о семейных неурядицах у правителя также помогала ей отрешиться от собственных горестей. После выходки Эрленда в день крестного хода в праздник Вознесения она и думать боялась, чем кончится их распря. То, что Эрленд на глазах у всех явился в поселок и в церковь, и потом отправился во свояси, ни слова не сказав жене, она считала таким бессердечным проступком, что под конец ей стало казаться, будто она попросту разлюбила его. С Симоном Дарре она не говорила с того самого дня, как он помогал ей во время весеннего паводка. При встречах в церкви Кристин здоровалась с ним и обменивалась несколькими словами с сестрой. Она не знала, как они оба относятся к ее семейным неурядицам и к тому, что Эрлен переселился в Довре. Но как-то в воскресенье, в Варфоломеев день, вместе с хозяевами форма, в церковь явился господин Гюрт из Дюфрина. Симон сиял от счастья, идя к обедне об руку с своим братом. А Рамбург после службы подошла к сестре и взволнованно шепнула ей, что снова ждет ребенка и предполагает разрешиться весной к празднику Благовещения. «Кристин, сестра моя, пойдем с нами, отобедай сегодня у нас в форму». Кристин грустно покачала головой, потрепала молодую женщину по бледной щеке и сказала, что будет молить Бога, чтобы он обратил это на радость родителям. «Но в форму я приехать не могу», — сказала она. После разрыва со свояком Симон всячески утешал и убеждал себя, что так оно даже к лучшему. Симон пользуется таким влиянием в округе, что ему нет надобности справляться, как судит его поступок соседи. Он помогал Эрленду и Кристин, когда они в этом нуждались, но в конце концов поддержка, какую он может оказать им в поселке, не стоит того, чтобы он из-за этого калечил собственную жизнь. Однако, когда Симон узнал, что Эрленд покинул свой дом, все то упрямое, тупое безразличие, какое он старался на себя напустить, слетело с него. Тщетно Симон убеждал себя, что никому неизвестна истинная причина отсутствия Эрленда, и что люди обыкновенно болтают не весь что, а в действительности ничего толком не знают. Ему-то, во всяком случае, незачем соваться в это дело. Однако тревога его не покидала. Порой у него даже мелькала мысль поехать в Хэу к Эрленду и попросить его забыть те слова, что он сказал ему в последнюю их встречу. Как знать, не удастся ли Симону найти способ примирить Свояка с его женой. Но дальше этих рассуждений дело не пошло. Симон был уверен, что, глядя на него, ни одна живая душа не заподозрит, какая тоска гложет его сердце. Жизнь его текла своим чередом. Он, как всегда, много времени отдавал управлению усадьбой и имениями, охотно бражничал и веселился с друзьями, ездил в горы на охоту, когда бывал досуг. Дома баловал детей и ни разу не сказал ни одного недружелюбного слова жене. Напротив, домочадцам должно было, вероятно, казаться, что между супругами никогда не бывало такого безоблачного согласия, потому что Рамбург стала куда менее взбалмошной, и у нее не бывало теперь прежних вспышек ребячьего гнева или обидчивости из-за каких-нибудь пустяков. Но в глубине души Симон чувствовал себя с женой робко и неуверенно. Он не мог по-прежнему обращаться с ней так, будто и она еще тоже наполовину дитя, которое он поддразнивает и балует, и он тщетно ломал себе голову, как лучше держать себя с ней. Вот почему он не знал, как отнестись к ее словам, когда однажды вечером она объявила ему, что снова ждет ребенка. «Ты, верно, не очень-то рада этому», — наконец выговорил он, погладив ее по руке. «Но ты-то ведь рад, правда?» Рамбург прильнула к нему, смеясь и плача, и он тоже смущенно засмеялся, прижав ее к своей груди. «На этот раз я обещаю вести себя хорошо, Симон, и не досаждать тебе своими причудами. Но ты не должен покидать меня. Слышишь, даже если всех твоих свояков и братьев скрутят одной веревкой и поведут на виселицу, все равно ты останешься со мной». Симон горько усмехнулся. «Мне некуда уехать от тебя, моя Рамбург. Бедный коллега Гейрмюнд едва ли вяжется в какое-нибудь трудное дело, а он единственный из всех моих родичей и братьев, с кем я еще сохранил дружбу. Ох, Симон!» Рамбург тоже засмеялась, но слезы щекотились по ее щекам. «Вашей вражде придет конец в тот самый день, когда им понадобится твоя помощь, и ты бросишься им на выручку. Уж я-то знаю тебя, супруг мой». Две недели спустя в Формо нежданно-негаданно явился Гюрт, сын Андреса. Рыцарь из Дюфрина сопровождал только его личный слуга.